Решетка if def debug плюс мир слэш достаточно плюс время. Цифровые сны. Редактор Дэвид Барретт, издательство Ходдер и Стаутон, Лондон, 1990 год. Этот рассказ публиковался в антологии «Цифровые сны» под редакцией Дэйва Барретта. У меня возникло ощущение обновить его, ведь речь в конце концов идет о виртуальной реальности. Я такой старый, что помню, с чего она начиналась. Но потом я подумал, какой смысл в этих переделках? Вдобавок, это будет выглядеть как жульничество. Мне просто понравилась идея истории о дружелюбном ремонтнике, не очень умном, но хорошо разбирающемся в машинах, который колесит по этому спящему, тихому и скучному миру. Все разваливается, знания тают, а он так и гоняет свой фургон по сонным улицам, помогая людям видеть сны. Теперь, спустя много лет, все это кажется до мурашек похожим на то, к чему мы идем. Никогда не принимал идею машин, помещенных внутрь людей. В конце концов, это противоестественно. Люди скажут: «Эй, а как же кардиостимуляторы, искусственные почки и так далее?» Но ведь это же все равно машины, как ни крути. Кстати, некоторые из них работают на ядерных батарейках, и не говорите мне, что это нормально. Однажды я попробовал поставить себе имплант. Он должен был высвечивать раз в секунду время в нижнем левом углу глазного яблока маленькими красными цифрами. Мне сказали, что это очень удобно для занятого работника, который постоянно должен быть в курсе, ну, на подсознательном уровне, сколько сейчас времени. Только мой имплант обнулялся до вторника 1 января 1980 года всякий раз, когда я моргал. Я сдал его по гарантии, но продавец все равно попытался всучить мне другой, способный показывать местное время в 12 разных столицах, плюс отчеты с фондовых рынков и еще кучу всякой ерунды. Тут ведь какая получается штука? Когда вы пойдете с этим устройством, я извиняюсь, отлить, то перед вами будут мелькать красные циферки, указывающие на расстояние и угол атаки, а писсуар превратится в векторное изображение. Бип-бип, целься, огонь! Она уже бродит где-то рядом. Возможно, вы ее уже видели, или его. Это как бессмертие. Короче, не люблю я машины в людях. Не любил и любить никогда не буду. Я потому об этом вспомнил, что когда вошел в квартиру, в глазах полицейского возле двери застыл именно тот панический взгляд, с которым они слушают свое внутреннее радио. Наверное, на бумаге идея выглядела отлично. Вся статистика правонарушений, доставляемая прямо в мозг. Только от такого шума у них постоянно головы болят. И что хорошего в том, что когда рядом проезжает такси, у них тут же возникает желание взять квитанцию за проезд до какого-нибудь Ружди-Роуд-27. Ладно, шучу. Как только я вошел, в нос немедленно ударил характерный запах. Впрочем, не трупный. От этой вони они избавляются в первую очередь. Нет, просто запах затхлости. Так часто воняет старый дешевый пластик. Это того рода запах, каким пахнет место, которое вроде должно быть грязным, только грязи вокруг не видать. Запах, так сказать, затертой чистоты. Так бывает, когда вы, скажем, взрослеете и уезжаете из дома, и мама держит вашу детскую комнату нетронутой в течение 10 лет. Вот здесь вся квартира была такой. Только моделей самолетиков под потолком не хватало. Итак, меня провели в кабинет, где я тут же заметил Сигем, поскольку глаз на такие вещи у меня наметанный. Он был из пятой серии, которая, на мой взгляд, стала большой ошибкой. Четверки были практически идеальны. На кой черт нужно было с ними химичить? Это все равно, что сказать: «Эй, мы изобрели идеальный велосипед, поэтому следующее, что мы сделаем, поставим на него 13 дополнительных колес». Например, они изменили S2030 на S4060, что вообще никуда не годится. Этот Сигем выглядел сдохшим. В смысле, лампочка питания горела, и даже корпус был теплым, но если прибор рабочий, то на панели должны бегать огоньки, верно? А еще к нему был присоединен огромный блок 4711, который совсем не ожидаешь увидеть в частном доме. Это ведь чисто лабораторный инструмент, причем двойного назначения — для запаха и для вкуса. По номеру на блоке я понял, что это одна из тех моделей, которые работают в комплекте с наязычником, что, кстати, вполне нормально. Никогда не мог понять увлечение распыляемыми полимерами. Некоторые говорят: «Эй, разве пользоваться наязычником — это не то же самое, что засовывать в рот презерватив?» Ну, по мне, лучше так, чем соскребать потом слизь с языка перед сном. Там еще куча всего было подключено, и полдюжины телефонных линий были собраны в единый коммутаторный блок. А еще стоял радиатор охлаждения памяти, 1 МТ размером с холодильник. Тот, кто здесь жил, действительно знал, что ему надо, и не скупился тратить на это деньги. Ну и, конечно, в кресле посреди комнаты сидел старик, такой же мертвый, как его Сигем. Меня предупредили о нем еще по телефону. Сказали, что не станут его трогать, пока я не подъеду. Представьте себе, из-за вирусов. Все-таки люди имеют очень странное представление о вирусах. Шлем с него уже сняли, и теперь на местах, где крепятся носовые затычки, можно было разглядеть мозоли. И лицо у него было белое. Я к тому, что да, он мертв и все такое, но возникало чувство, будто он лежал под могильным камнем еще при жизни. И волосы, которые проросли у него под шлемом, были длинные, ломкие и жутковатые. Борода отсутствовала, поскольку это нельзя было назвать бородой. Из подбородка просто торчали редкие длинные волосины, которые много лет никто не подстригал. Наверное, так мог бы выглядеть сам Бог, если бы вдруг подсел на тяжелые наркотики. Ну и умер, разумеется. На самом деле он был не таким уж и старым. 38 лет, моложе меня. Правда, я бегаю по утрам. Второй коп стоял у окна и пытался изучать полицейские сводки сквозь мешанину микроволн. Он явно скучал. Все первостепенные места преступлений уже давно были отработаны. Увидев меня, он просто кивнул в сторону Сигема и сказал: «Чинил когда-нибудь такое?» Я понимаю, что это для установления субординации. Он как бы говорит: «Есть мы и есть они. И я один из тех, кто они». Но как бы то ни было, на сложные случаи всегда вызывают меня. Я, видите ли, благонадежный, заслуживающий доверия. Важным персонам в таких делах доверять нельзя, поскольку они все или повязанные дельцы, или агенты виртуальных компаний. Что касается меня, то я хоть завтра могу вернуться к ремонту микросвотч-плееров. Что виртуальная реальность Даррена Томпсона, что моторы для стиральных машин — мне все едино. Тем более, что от клиентов отбоя нет. В наши дни попросишь детишек починить хотя бы телевизор, так они засмеются и скажут, что ты с радуги упал. «Бывало», — отвечаю я полицейскому, — «только если они вконец не сгорели. А что, собственно, произошло?» «Ты нам расскажи», — говорит он, явно намекая, что если они не смогут что-то повесить на него, то легко свалят все на меня. «Его могло убить током?» «Это вряд ли. Видите ли, интерфейсы...» «Хорошо, я понял. Но ты же в курсе, что о них рассказывают? Может, он использовал эту штуку для извращений?» Копы всегда в первую очередь думают об извращениях. «Я протестую», — раздался незнакомый голос. «Я категорически возражаю и обязательно это зафиксирую. Для подобных домыслов нет ни малейших оснований». Я оглянулся и увидел еще одного человека, аккуратного такого, в костюмчике. Он сидел возле портативного терминала офисного вида. Я не увидел его сразу. Таких людей очень трудно заметить, даже сидя с ними в одном шкафу. Человек с труднозапоминающимся лицом улыбнулся отрепетированной улыбкой и протянул мне руку. Рукопожатие вышло теплым, даже дружеским, из тех, после которых хочется немедленно помыться. «Рад познакомиться, мистер Томпсон», — сказал он. «Меня зовут Карни, Пол Карни, компания Сигам, департамент по связям с общественностью. Я здесь, чтобы убедиться, что вам позволили выполнить вашу работу без вмешательства». Он посмотрел на недовольно насупившегося полицейского. «И без давления», — добавил он. «Конечно, власти всегда хотели прижать Сигам, я это прекрасно знаю. Все-таки им положено присматривать за бизнесом. Но я совершил уже 30-40 выездов туда, где умирали виртуальщики. Однако людей в костюмах никогда не встречал. Так что, наверное, здесь случилось что-то необычное. Да и наличие сверхдорогого оборудования явно было не случайным. Жизнь людей в комбинезонах может стать очень непростой, если они перейдут дорогу людям в костюмах. «Послушайте, — говорю, — я неплохо в этом разбираюсь, но если вы хотите провести по-настоящему детальное обследование, то я думаю, что ваши люди, технический персонал Сигама, не имеет права вмешиваться», — перебил меня коп. «Речь идет об отчете с места происшествия, как ты понимаешь, в рамках следственных мероприятий. Мистер Карни даже посоветовать тебе ничего не может». «Люди в форме еще опаснее. Их вообще лучше не злить. Поэтому я снял крышку корпуса, открыл ящик с инструментами и полез внутрь. В конце концов, здесь мой мир. Они могут воображать себя большими и влиятельными людьми, но в том, что касается техники с выпавшими на пол внутренностями, только я босс. Конечно, они все называются Сигам. Даже те, что производятся на заводах Hitachi, Sony и Amstrad. Amstrad — это британская компания, производитель электроники. В конце 1980-х Amstrad занимал значительное место на рынке персональных компьютеров Великобритании. Это как Xerox и Xerox. Внутри они не очень сложные. Если возникают проблемы, то в 9 случаях из 10 причины кроются в выпавших платах, незакрепленных панелях или, изредка, в перегоревших элементах. Иногда выходит из строя какая-нибудь деталь в неразборном корпусе. Тогда приходится тащить ее в гиперчистое помещение и вскрывать там при помощи киянки. Некоторые говорят: «Эй, я уверен, у тебя целая охапка дипломов». Ничего подобного. В принципе, если умеешь ремонтировать стиральные машины, то и с Сигемами разберешься. За исключением тех редких случаев, когда требуется действительно серьезная лаборатория. В общем, если проблема только в железе, то ничего сложного. Главное помнить, куда складываешь отвернутые винты. Другое дело — программное обеспечение. Иногда тот еще геморрой. Надо быть особым человеком без воображения, чтобы справляться с программами, таким как я. «На такое часто подсаживаются детишки», — сказал коп, когда я сидел на коленях на полу в окружении интерфейсных плат. «Я всегда зову их копами, по традиции. А вы знали, что коп, как жаргонное обозначение полицейских, произошло от английского глагола «to cap» — «жадно хватать», а первое его упоминание зафиксировано в 1859 году? Нет, конечно, вы не знаете, потому что после того большого судебного разбирательства лет 10 назад по поводу защиты деревьев университет перенес все энциклопедические знания на большие старые оптические блоки чтения записи. Но какой-то ребенок ухитрился занести вирус Маклинт на тот блок, где хранился алфавитный каталог. Вы понимаете, что это значит? Все слова, вся история слов полностью пропала. Это случилось еще до того, как я начал специализироваться на Сигемах, тогда их еще называли программно-генерируемыми средами. Конечно, сразу вызвали меня, но все, что я сумел извлечь из куска 5-килотерабайтного мусора, это половинка страницы. Я успел прочитать ее, прежде чем она исчезла. Парень, отвечавший за хранилище данных, плакал как ребенок. «Вся история английской филологии уплыла вверх по Суоне. Я спросил, не станет ли ему легче, если я скажу, что слово «коп» было впервые достоверно зафиксировано в 1859 году, но он даже не обратил на меня внимания. Хотя не помешало бы. Всегда, знаете ли, можно начать сначала. Конечно, это будет каплей в море, но ведь надо от чего-то отталкиваться. Потом я часто задавался вопросом, что такое «вверх по Суони», но не думаю, что когда-нибудь это узнаю. «Детишки часто на таких сидят», — повторил коп. Наверное, он хотел сказать «малолетние сволочи», но при человеке в костюме постеснялся. «Сидят, но точно не на таких», — подумал я. «Эта штука лучшая в своем классе. Ее даже не в каждом магазине купишь». «Если бы я застукал с такой своего сынишку, то всю шкуру бы с него спустил. Мы в детстве играли в куда более здоровые игры, в элитный отряд, в космических захватчиков и тому подобное». «Это точно. Что ж, попробуем прозвонить здесь и здесь». «Пожалуйста, не мешайте мистеру Томпсону выполнять его работу», — вставил костюм. «Мне кажется, — злобно сказал полицейский, — мы должны ему сказать, кем был этот человек». После этого они принялись спорить. Сам я почему-то решил, что это какой-то старичок, слишком яро увлекавшийся виртуальной порнушкой. Кстати, вполне неплохая смерть. «Я знаю, вы сейчас скажете... Эй, о чем ты говоришь? Умереть от передозировки искусственного секса — это нормально?» А я отвечу, что по сравнению с миллионами других способов — да. Искусственная реальность не сможет убить тебя, пока ты сам этого не захочешь. Стандартные устройства обратной связи даже синяков не оставляют, чтобы там ни говорили озабоченные страшилками люди. Хотя, между нами... Я слыхал о таких вещах, как экзоскелеты, которые используют в армии, но ведь это совсем другое дело. Армейский экзоскелет уж точно выбьет из тебя все мечтательное дерьмо. «Его зовут Майкл Девер», — сказал коп. «Мистер Томпсон наверняка о нем слышал. Это он изобрел всю эту ерунду. Большой человек в Сигаме. По-видимому, не появлялся в офисе уже... лет пять. Работает удаленно, в смысле, работал, — поправился он. Главный специалист в отделе разработок, но живет вот так, в смысле, жил. Отправлял рабочие материалы по электронной почте. Никто по этому поводу не беспокоился, потому что он гений. Но вчера он пропустил важный дедлайн». Это объясняло присутствие здесь человека в костюме. Конечно, я слышал о Девере, но все журнальные фотки, которые я видел, изображали этого парня в футболке и с ухмылкой на лице. Значит, это были старые фотки. Действительно, большой человек. Возможно, и в его машине осталось что-то ценное. Наверняка он что-то тестировал. Или, как они предположили, кто-то сумел подпустить ему вирус. В конце концов... Здесь целая куча телефонных линий. Но ничего грязного здесь нет, подумал я. Случается, что, погрузившись в виртуал, люди начинают жить в дерьме. Но бывают и основательные, которые все продумывают заранее. Наполняют холодильник едой быстрого приготовления, заключают договор с банком на автоматическую оплату коммунальных счетов, заводят таймер, чтобы полчаса в день уделять домашним делам и аэробике, и только после этого уходит в отпуск внутрь своей головы. «Выглядит лучше, чем большинство тех, что мне попадались», — сказал я. «Вполне аккуратный, никому неприятностей не доставлял. Бывало, по причине запаха меня вызывали даже к живым». «А зачем он прицепил к шлему эти трубки?» — спросил коп. Он действительно не понимал. Как я и думал, он почти ничего не знал о виртуале. Многие разумные полицейские предпочитают держаться от него подальше, чтобы не нажить депрессию. «По трубочкам подается энтонокс, друг любого разумного виртуальщика». Энтонокс — это газовая смесь, состоящая из 50% кислорода и 50% оксида азота. Вдыхают его через мундштук или маску. Энтонокс вызывает анальгезию, эйфорию, умеренное седативное и миорелаксирующее действие. Маленькие трубки к затычкам на носу плюс небольшой программный код, который выводит вас из искусственной реальности в определенное время, чтобы, например, покрутить педали велотренажера, поесть или посетить ванную. «Чтобы выйти из своей реальности, нужна определенная помощь», — объяснил я. «Машина подает газ по трубочкам и постепенно останавливает программу. Газ слегка одурманивает и позволяет выйти в реальность без крика». «А если заклинит клапаны?» — спросил костюм. «Быть такого не может. Тут целая система предохранителей и постоянное отслеживание вашего... Мы считаем, что клапаны могло заклинить», — твердо повторил костюм. «Ну что ж, хорошая мысль. Сигем не производит клапаны. Маленький агрегат для подачи газа — это дополнение от сторонней фирмы. Так что если какой-то важный сотрудник погибает в шлеме, то разумнее всего винить в этом клапаны. Только я никогда не слышал о заклинивании клапанов, ведь там действительно полно предохранителей. Такое сработало бы только в том случае, если бы машина сама оставила какие-то штуки выключенными, а другие включила. Но это означало бы, что она сама принимает решение, преследуя какую-то цель. А это невозможно, потому что у машин нет целей. Но кто я такой, чтобы рассуждать о подобном?» «Бедолага», — вырвалось у меня. Коп вдруг резко развернулся, схватил меня за плечо и потащил в спальню. Вот так, без затей. «Просто подойди и взгляни на это», — бормотал он. «Просто взгляни. Это уже не одна из ваших чертовых электронных игрушек. Это реальность. Бедолага, говоришь, бедолага». Представьте, в соседней комнате лежал еще один труп. Коп наверняка ожидал, что я онемею от шока, но нет. Картинки про древний Египет иногда пугают сильнее. Даже по телевизору показывают вещи похуже. Бывает, я их вижу собственными глазами. Свежие трупы могут выглядеть очень неприятно, поверьте мне, но только не те, которые пролежали годы. Даже воздух давно очистился. Впрочем, я увидел только голову, и мне совсем не хотелось заглядывать под простыню. Возможно, когда-то она была хороша собой, но теперь уже не разобрать. Вся комната была обклеена липкими лентами коронера. Коронер — следователь, ведущий дела о насильственной или скоропостижной смерти. Часто имеет медицинское образование и выступает в роли судмедэксперта. «Хочешь знать, как она умерла?» — спросил коп. «Криминалист считает, что она была беременная, но что-то пошло не так. Она истекла кровью и скончалась, и просто лежала здесь, пока он проводил время в своем маленьком порномире. Ее звали Сюзанна. Конечно, соседи вдруг забеспокоились, что не видели ее много лет». «Они держались особняком», — передразнил он кого-то тонким голосом. «Наверняка половина из них такие же виртуальщики. Он оставил ее на 5 лет, просто бросил, и все». Коп ошибался. «Слушайте, меня много раз вызывали на трупы виртуальщиков, и каждый раз, как я уже говорил, имелся характерный запах, сгнившей еды или вроде того. Но Девер или кто-то другой аккуратно запечатал комнату и упаковал ее тело в мешок. Впрочем, давайте взглянем правде в глаза. Большинство людей в наше время воспринимают запахи через сигем. Так им проще не чувствовать то, что они не желают чувствовать». Все началось с Data Glove, управляющей перчатки. Потом появились цельнотельные костюмы с очками, на которые компьютер проецировал изображение. Позже очки сменились шлемами. Таким образом появилась возможность войти в экран и наблюдать за собственными руками, движущимися внутри изображений, и даже немного их чувствовать. Теперь это давно отмершее примитивное приспособление, вроде первого телевизора Эдисона. Они не передавали ни запаха, ни цвета, почти полностью отсутствовала сенсорная обратная связь. понадобилась целая вечность, чтобы научиться воспроизводить запах. Все говорили: «Эй, вот оно, будущее, в котором бухгалтер в цельнотельном костюме виртуальной реальности будет бродить внутри вашей финансовой отчетности. Химики смогут манипулировать компьютерными моделями молекул и всякое такое. Искусственно созданные реальности, знаете ли, раздвинут границы человеческой жажды познания». «Ага, держи карман шире. Мой папа сказал однажды: знаешь, где я впервые увидел микрочип? Внутри игры в пинг-понг». Вероятно, те, кто мечтал раздвинуть границы, действительно их раздвинули. Но в целом устройства виртуальной реальности впервые появились на продавщицах в супермаркетах и в специальных отделах спортивных магазинов, поскольку в то время это была игрушка для богатых людей. По-настоящему богатых, для тех, у кого в доме есть комнаты размером с поле для гольфа. Но затем Сигем выпустила на рынок бюджетную версию, после них Амстрад, и все как с ума посходили. Каждый день вы встречаете на улицах людей с устройствами виртуальной реальности. Большинство из них лишь меняют некоторые мелочи. Ну, вы понимаете, вымарывают чернокожих людей или неприятные лозунги, добавляют зеленые деревья, так сказать, вносят немного красоты в серый мир, чтобы хоть как-то пережить очередной безрадостный день. Конечно, я знаю, как экспериментируют некоторые виртуальщики. Я видел детей, которые думали, что если переключить провода, то можно познать вкус звука или то, как пахнет изображение. Если после такого тебя поразит слепящая головная боль, считай, ты еще легко отделался. Большинство людей, как я уже сказал, не могут позволить себе иметь в квартире пол на колесиках. Поэтому, отправившись пешком, например, через венерианские джунгли, они иногда выпадают из окон. Случается, что виртуальщики сгорают заживо или окончательно превращаются в овощей. Вы наверняка смотрели про них репортажи по ящику. Конечно, если вы сами не являетесь виртуальщиком, те не особо смотрят телевизор. Странно, правда? Правительство выступает против, потому что это типа наркота, причем необлагаемая налогом. Они постоянно твердят, что свобода — это неотъемлемое право каждого человека. Но как только вы становитесь свободным, это их начинает раздражать. Копы, кажется, тоже недовольны. Но возьмем, скажем, изнасилование. Когда вы слышали о них в последний раз? Зачем кого-то насиловать, если можно взять в прокате проститутку в темном переулке? Сам я этим, понятно, не интересуюсь, но мне говорили, что девушка там очень хороша и делает все, что не пожелаешь. Не нужно быть Эйнштейном, чтобы догадаться. Реальность даже близко до такого не дотягивает, если вы понимаете, о чем я. Бывают еще и похлеще. Не могу вспомнить название. Да и зачем мне их помнить, верно? Ведь это не ремейки «Рэмбо-26» с собой в главной роли. Вот что я хочу сказать. Мне кажется, копам просто не нравится, что ты можешь разыгрывать у себя в голове какие угодно преступления, а они не имеют права тебе за это предъявить. По телевизору только и твердят о том, как это развращает людей. Серьезные профессора рассаживаются по кругу в кожаное кресло и, ну, рассуждать о морали. Сами-то они, конечно, никогда не используют свои машины ни для чего, кроме программ о природе или всякой претенциозной ерунды вроде «Леди Ганада». Возможно, оно и развращает людей, но их и так все подряд развращают, с черт знает каких времен. А виртуальность хотя бы не дает этому выплеснуться наружу. После проститутки в темном переулке вряд ли кому захочется идти на улицу и караулить там хрупкую маленькую девочку в коротком платьице, возвращающуюся из ночной забегаловки. Просто сил уже на это не хватит. К тому же развлечение-то дешевое, а значит, не придется воровать. Многие из них еще и поесть забывают. Так что виртуальщики — это та проблема, которая решает саму себя. Что же касается меня, то я предпочитаю хорошие книги. Они внимательно наблюдали, как я проверяю блок управления подачей газа. Довольно хороший агрегат. Все места соединений были хорошо видны. Уверен, будь у меня время разобрать его полностью, я бы определил, что мужчина получал свою дозу сна ежедневно, а может даже толком не выходил из него. Забавная штука — искусственный сон в искусственной реальности. Вы понимаете, что спите, когда срабатывает зуммер. Получается, звук зуммера встраивается в сюжет сна? Наверное, так оно и работает. Агрегат был в хорошем состоянии, чистили его регулярно. В противном случае грязь может скопиться на разъемах, и вы рискуете попасть в беду. Вот почему я всем своим клиентам советую доплачивать за небольшую страховку, смысл которой в том, что они дают мне ключ, после чего я захожу к ним раз в полгода с инструментами, обслуживаю технику и тихонько ухожу так, что они даже не замечают моего присутствия. Это индивидуальная услуга для тех, кто мне доверяет. Я отключил питание сигнализации, почистил несколько плат, поставил все на место и включил. Всего-то делов. Полицейский склонился над моим плечом. «Как ты это сделал?» — спросил он. «Элементарно. На сублогическом мультиплексоре не хватало отрицательного напряжения смещения. Сказал я просто для того, чтобы он заткнулся. Дело в том, что оборудование оказалось исправным. Я не только не нашел поломок, не было ни малейших признаков, указывавших на то, что какая-то поломка существовала. Машине будто поступила команда «все выключить» вместе с хозяином. Клапан застыл в определенном положении, и это означало слишком много закиси азота. Люди, первыми прибывшие на место происшествия, вероятно, убирали улыбку с его лица при помощи ломика. Зажглись огоньки, раздалось жужжание и бульканье, как бывает при загрузке, загудел банк памяти. Значит, все работает безупречно. Человек в пиджаке и человек в форме глядели на машину завороженно. Потом мне, конечно, пришлось вытащить свой собственный шлем. Все дело в вирусах, которые вначале создавались смеха ради. Какой-нибудь мальчишка мог взломать чужую реальность и нацарапать на стенах сообщения. Шутка вроде Маклинта. Только вместо того, чтобы взламывать банковские счета или уничтожать английскую литературу, эти вирусы разжижали мозги, внушали ужас и тому подобное. Некоторых людей до чертиков пугает мысль, что таким образом можно убить. Логики в этом, конечно, мало. Но если вдруг обнаруживается умерший виртуал, то немедленно вызывают таких, как я, людей, лишенных воображения. Вы бы поразились, если бы узнали, что я там увидел. Ну, ладно, ладно. Вы умны, у вас есть образование, вы скажете... «Эй, да я знаю, что ты там увидел. Ты увидел квартиру, верно? Точно такую же, как эту, но, может быть, чище. И она там была, живая и невредимая, а из соседней комнаты доносился голосок того самого ребенка, который у них так и не родился. И он сел здесь 5 лет назад, возможно, когда она была еще теплой, и принялся создавать главную виртуальность своей жизни. И он жил в ней, вполне отдавая себе отчет, где находится на самом деле». «Искусственная реальность такая, какая и должна быть». «Все верно. Вы правы. Вы знали все заранее. Возможно, мне бы следовало что-то утаить, но это не в моих правилах. Но не просите меня ее описывать. К чему вам подробности? Его реальность принадлежала только ему. Я вкратце поведал об увиденном двум другим, после чего пиарщик твердо произнес. «Значит, все ясно, заклинило клапан». «Послушайте», — сказал я, — «я просто напишу отчет, хорошо? Обо всем, что увидел. Я простой железячник, газовые трубки — не мое дело. Но я бы хотел задать один вопрос». Моя просьба застигла их врасплох. Можно сказать, ввела в ступор. Люди вроде меня обычно не задают вопросов, кроме «Где здесь главный выключатель?» «Ну?» — спросил костюм. «Видите ли, — сказал я, — это же старый чудной мир. Я про то, что тело в наше время спрятать можно, это нетрудно. Но в реальном мире все гораздо сложнее. Есть же банки, кредитные организации, верно? Ежегодный медицинский осмотр, голосование и все такое прочее. Каждый оставляет за собой большой электрический след. Если кто-то умирает, то...» Они оба посмотрели на меня странно. Потом человек в костюме пожал плечами, и человек в форме протянул мне распечатку с терминала. Я стал читать ее, а банк памяти все жужжал, жужжал и жужжал. В прошлом году она ходила к врачу. Девушка, сидящая на кассе супермаркета, клянется, что видит ее регулярно. Она пишет повести для детей. За последние 5 лет издала уже 3 штуки. По-видимому, неплохие. Гораздо лучше той графомании, которую писала при жизни. Одна из повестей даже получила премию. Она все еще жива. Где-то там. Я всегда говорил, большинство разговоров с большинством других людей нужны лишь для того, чтобы заверить друг друга в своем существовании, и поэтому не нуждаются в сложных алгоритмах. А Девер был способен создавать по-настоящему сложные вещи. Она побывала везде. Она летела на том рейсе в Норвегию, который взорвался в прошлом году. Ее видела стюардесса. Само собой, на девушке, как и на всех остальных членах экипажа, было специальное снаряжение, избавляющее от необходимости лицезреть уродливых пассажиров. Несмотря на несчастье с самолетом, миссис Девер неплохо провела время в Осло, потратила там немного денег. А еще она была во Флориде в то же самое время. Она — вирус, первый в мире самовоспроизводящийся вирус виртуальной реальности. Она повсюду. Кстати, об этой истории вы не услышите нигде и ничего. Сигем замял ее, потому что они гораздо влиятельнее, чем кажутся. Они похоронили и его, и то, что осталось от нее, в некотором смысле. Знаете, я слыхал от кого-то из своих знакомых, что в какой-то момент полиция пыталась квалифицировать случившееся как убийство. С их точки зрения, он специально фальсифицировал доказательства ее существования, чтобы скрыть преступление. Мне так думать не хочется, поскольку я люблю счастливые концовки. Он действительно долго жужжал, его банк памяти я имею в виду. Как я уже сказал, в квартире было намного больше линий передачи данных, чем у обычного человека, потому что Девер нуждался в них для своей работы. Думаю, теперь он где-то там. Представьте, вы идете по улице, на вас надет визор искусственной реальности, и кто знает, действительно ли перед вами то, что вы видите. Наверное, это не то же самое, что быть живым, но, возможно, и не то же самое, что быть мертвым. Я нашел фотографии их обоих, просматривая старые выпуски журнала Сигем Хаус. Их запечатлели на каком-то давнем мероприятии. Она действительно была красивой, и, судя по всему, они друг друга любили. Наверняка теперь они будут выглядеть точно так же. Каждый раз, включая визор, я задаюсь вопросом, удастся ли мне их заметить. Я бы хотел узнать, как они это сделали, и, возможно, сам не отказался бы когда-нибудь превратиться в вирус или хотя бы стать экспертом в этом деле. Думаю, теперь он мне обязан, ведь это я перезапустил для него машину. А еще я так и не сказал им, что услышал от нее, когда оказался в его реальности. Она сказала, пусть он поторопится. В самом деле это романтично, как в той пьесе, помните, с хорошими танцевальными номерами, которую раньше давали в Нью-Йорке. Ах да, «Ромео и Джульетта». Люди в машинах. Такое я могу понять. Вы спросите, «Эй, разве для этого была создана человеческая раса?» А я вам отвечу. Разрази меня гром, если я знаю. И ведь никто не знает, верно? Мы так и не вернулись на Луну и никогда не были на этой, которая красного цвета. Но если подумать, нам и Земля-то не особо нужна. Мы просто закукливаемся и живем внутри своих голов. Во всяком случае, до сих пор. Они могут быть где угодно. Конечно, это не похоже на жизнь, но, возможно, это и не смерть. Интересно, каким компилятором он пользовался? Мне бы очень хотелось взглянуть на код, прежде чем он выключит машину. Перезагрузив систему, я вроде как инициализировал его и отправил. Получается, я стал для него крестным отцом. Кстати, я слышал, что где-то есть Бог, которому снится вся Вселенная. Его имя начинается на «Б», Будда, кажется. Интересно, это правда или нет? А другой Бог, возможно, заходит в нашу Вселенную каждые 6 миллионов лет, чтобы обслужить его машину. Сам я предпочитаю проводить вечера за хорошей книгой. В наше время люди не читают книг, да и вообще ничего не делают. Пройдитесь по любой улице, она вам покажется вымершей, потому что люди сидят по домам и живут в своих реальностях. В детстве я думал, что будущее будет многолюдным, вечно прохладным и дождливым, с висящими повсюду японскими рекламами и людьми, поедающими лапшу на улицах. И живое общение никуда не денется, хотя бы для того, чтобы попросить кого-нибудь передать соус. Шутка. Но вместо этого пришла та самая информационная революция, после которой мы превратились в ничего не желающих знать болванов. Иначе говоря, попросту сдались. Нельзя замыкаться на самом себе. Это как-то не по-человечески. Нужно всегда к чему-то стремиться. К примеру, меня очень забавляет книга «Элементы полосового дизайна OSCF в машинно-генерируемых средах». Человек, который такое написал, похоже, думает, что можно установить S2030 без изоляции каскадных интерфейсов. Попробуйте проделать такое в реальном мире, и вы увидите, что получится.